Глава 7. Бывший. Идти по туннелю, освещенному лишь небольшими фонариками, было ужасно неприятно. Мы постоянно прислушивались к звукам вокруг, пытаясь понять, не грозит ли нам опасность за поворотом. Я мысленно жалела, что вообще согласилась на эту чёртову экскурсию. Однако время вспять не повернуть, так что нужно просто выжить, а потом разобраться с теми, кто все это допустил. Ведь по закону пещеры должны проверяться еженедельно, в том числе и на обнаружение вот таких вот провалов. Насколько я помню отчеты, присылаемые бабушкой, оборудование для этого закупалось. На самом деле наш клан купил их всего лет 5 назад. Изначально речь шла о месторождении драгоценных камней, но потом обнаружили и остальное. Так что пещеры были для нас хоть и небольшой, но прибылью. А теперь... «Долго нам еще?» Раздался не особенно довольный голос Стивена. 3 поворота, и после этого еще примерно 5 шагов. «Ты в порядке?» — спросил Леон, идущий рядом. Он даже пытался взять меня за руку, но я отказалась. Мне, как магу, нужно, чтобы обе руки были свободными. Насколько это возможно? «Мы обязательно выберемся». «Не сомневаюсь. Просто все задумывалось как увеселительная прогулка, а не как борьба за выживание». Дракону на это ответить было нечего. Поэтому оставшийся путь мы прошли молча. Я периодически проверяла периметр на предмет опасности, но лед молчал, а значит, все хорошо. «Стой!» — приказала я Стивену, который едва не прошел мимо. «Тут?» — он с сомнением окинул взглядом глухую стену. Пришлось подойти и приложить руку. Да, проход был именно в этом месте. Небольшой. Проходить в любом случае придется по одному. Зато это выход на свет. Возможно, он образовался из-за смещения породы или какой-то кусок отвалился. «Постой тут», — попросил меня Леон, осторожно отодвинув меня в сторону. Я сперва хотела возразить, но передумала. Пусть драконы сами топят лед. Я поберегу силы. Рев пламени слегка испугал и на мгновение ослепил. Пришлось сделать еще пару шагов назад и отвернуться. «Я первый». Стивен словно стремился поскорее выйти. Неужели темноты боится? Проем вышел небольшим, зато был виден солнечный свет. «Тут есть небольшая площадка, выбирайтесь». Следующим пошел Леон. Он подал мне руку, помогая вылезти. Мы оказались на небольшом выступе не более 5 шагов шириной. Затем шел резкий обрыв. Если сорвешься, то вряд ли выживешь. Пока мужчины решали, как мы будем отсюда выбираться, я призвала магию и вновь закрыла проход. Конечно, протиснуться через него червям вряд ли удастся, но кто знает, на что они способны. Рисковать точно не стоит. А еще нужно как-то подать сигнал спасателям, чтобы они вызволили нас отсюда. «Полетаем?» — предложил Стивен. И я едва сдержала крик, когда он прыгнул вниз со скалы. Практически сразу в воздухе возник зеленый дракон, активно машущий крыльями. «Мне придется тебя нести». Ко мне повернулся Леон, и его взгляд совершенно не понравился. «В лапах». «А другого варианта нет?» «На шею посадить не получится». Слегка улыбнулся он. «Для этого площадка слишком мала. Обещаю быть предельно осторожным». Иных вариантов выбраться отсюда у меня не имелось. Пришлось согласиться. Леон убедился, что я согласна, и повторил маневр брата. Теперь передо мной в воздухе парил еще и стальной хищник, довольно зубастый и с внушительными когтями. И когда эти самые когти потянулись в мою сторону, захотелось прижаться к стене или заморозить ему что-нибудь, чтобы отстал. Очень сложно было сдержать порыв, но мне удалось. Знаете, я где-то читала, что полет на драконе — это волшебство. А вот и нет. Лететь в лапах — то еще удовольствие. Мало того, что ветрено и холодно, так еще и есть вероятность, что тебя могут либо раздавить, либо отпустить. Все это не способствовало поднятию моего настроения. Я была зла. Очень зла. Леон старался действовать бережно, но сама обстановка этому не способствовала. Так что во время захвата он слегка задел мое плечо когтем, и из раны капала кровь. Все это не смертельно, но довольно неприятно. Повезло еще, что лететь нам было не так далеко. Всего 10 минут, показавшихся мне вечностью, и мы увидели площадку, с которой и начинался наш поход. Около входа суетились рабочие, разбирая завалы. Там же я увидела Патрика с девушками. Дроу выглядел злым и заметил нас не сразу. А спускать меня как планируют?» Ответ на этот вопрос нашелся очень быстро. Леон опустился так низко, что Патрику удалось поймать меня, как только лапы разжались. Я даже закричать не успела. Секундный полет, и я на руках друга. Правда, меня довольно быстро перетянули в другую сторону. «Сильно болит?» — спросил дракон, держа меня в объятиях и глядя на рану. «Терпимо. Поставь меня, пожалуйста». Леону это не очень понравилось, но он меня отпустил. «Кто тут главный?» Мой голос звенел не хуже стали. «Госпожа!» Вперед вышел смотритель. Остальные предпочли держаться подальше. «Когда последний раз проводилась проверка пещер на предмет подземных туннелей?» «Вчера», — соврал он. «Вчера? Уверен? Тогда откуда в главном зале возник обвал?» Я не кричала. Я говорила очень тихо, но проникновенно. «Знаешь, кого мы встретили на нижнем уровне?» «Нет? А может, стоит тебя туда отправить посмотреть? Кстати, где стражи?» «Будут через пару минут», — послышался ответ одного из рабочих. И правда, стоило ему замолчать, как послышался вой сирен. «Его и всех, кто отвечал за безопасность, под стражу!» — приказала я стражникам, прибывшим на место. Если учесть, что нас не было не менее получаса, то помощь вызвали поздно. А это уже наводит на нехорошие подозрения. «Вы не имеете права!» — попытался возмутиться смотритель. «Да кто вы вообще такая?» «Амелия Хоббс Винтер, внучка Глории Винтер». Мужик понял, что ничем хорошим все это не закончится, и попытался сбежать. «Идиот!» Стража быстро скрутила его и засунула в машину, а всех нас попросили проехать в участок для составления дела. Домой я вернулась злая до ужаса. Мало того, что мы давали показания несколько часов, так нашлись еще и те, кто совершенно не поверил нашей встрече с древним червем. Пришлось на шаре истины вновь повторить рассказ. Не знаю, как мне вообще удалось держаться и не убить кого-нибудь. «Лея, загляни ко мне», — раздался голос базы, оставив меня вздрогнуть. Пришлось изменить планы и пойти в кабинет вместо душа. «Ты в порядке?» «Нет». Я села в кресло, выдыхая. «Тебе уже доложили обо всем?» «Естественно, и я уже приняла меры. Завтра приедут рабочие, а также ученые, которые попытаются поймать червей для дальнейшего изучения». «Меня больше интересует, как вообще такое могло произойти». «Человеческий фактор никто не отменял, но все виновные будут наказаны». «Да уж, хорошо еще, что никто не пострадал. Это царапина». Отмахнулась я, увидев, как бабуля внимательно смотрит на мою руку. «Мне ее уже обработали. Через пару дней заживет». «Хорошо, тогда эти дни не буду тебя трогать». «Что-то случилось?» Ее тон мне не понравился. «Ничего». «Ба!» Она вздохнула. «Ты ведь знаешь, что, несмотря на то, что я являюсь главной владелицей всех наших предприятий, есть еще и совет директоров». Я кивнула. «Подозреваю, что не все из них чисты на руку. И все те неприятности, что происходят в последнее время, как-то с этим связаны. Но доказательств у меня нет». «И что ты хочешь от меня?» «Я дала тебе все отчетности. Проверь их. Вдруг возникнут мысли». «Хорошо, но только не сегодня». «Конечно, дорогая». Попрощавшись с ней, поднялась к себе в комнату и очень долго стояла под душем. Горячие струи дарили тепло и немного расслабляли. Зато голова была забита самыми разными мыслями. Я уже сотню раз пожалела, что приехала в этот змеиный дом. Мало того, что с семьей проблемы, так еще и внутри клана неспокойно. Вот как чувствовала, не нужно было ехать. Конечно, я скучала по бабуле, но лучше бы она навестила меня. Теперь просто так уехать точно не получится. Да еще и смотри на эти чертовы. Леон, конечно, хорош, но его слова про мои работы в магазине все еще задевали. Хотя вряд ли он в курсе, у кого именно покупал нижнее белье вместе с любовницей. Надо будет уточнить у него вопрос с наличием связей на стороне. Не хотелось бы вытаскивать из собственной постели очередную охотницу на дракона. При условии, что я все же решусь остаться с ним. Все-таки в мои планы не входило замужество. Но кто знает, как изменится жизнь, пока я нахожусь тут. Утром я попросила принести завтрак в комнату, чтобы не отрываться от проверки отчетов. К К сожалению, нормально выспаться у меня так и не получилось. Сначала снились кошмары с этим чертовым червем, а потом организм просто не захотел отдыхать. Так что в 3 часа ночи я сидела за ноутом и изучала присланную бабушкой информацию. С первого взгляда все казалось идеальным, но сомнения все же были. Правда, пока не могла понять, в каком месте искать. Ничего, да правда в любом случае докопаюсь. Около 10 решила немного прогуляться. Стоило выйти из комнаты, как повсюду замельтешили слуги. Подготовка к юбилею шла полным ходом. Не стоило мешаться под ногами. В любом случае, я собиралась прогуляться по городу в одиночестве. Пока никто не заметил, взяла машину и доехала до центра, а затем заглянула в любимую пекарню за кофе с булочкой. Сегодня было довольно тепло. Мягкие хлопья снега падали на землю, вызывая у меня приступы ностальгии. Подростком я любила гулять именно в такую погоду. А вот моим друзьям больше нравилось сидеть в кафе или кино. Странно, что я мало кого встретила, несмотря на то, что уже давно нахожусь в городе. Вряд ли они разъехались. Снежным магам все же комфортнее в своей среде. «Амелия!» — окликнул меня Дерек, заставив замедлить шаг. «Рад тебя видеть. Ты одна?» «Одна, как видишь». Хотелось развести руки в стороны, но я держала стакан с кофе. Поэтому не стала. «Ты что-то хотел?» «Может, прогуляемся?» «Алика ревновать не будет?» Ее тут нет. Она с родителями уехала за город, чтобы посмотреть на последние приготовления перед свадьбой. При этих словах его лицо не выглядело таким уж счастливым. «Ты не рад столь замечательному событию?» «Это договорной брак, так что тут нечему радоваться. К тому же брак с тобой устроил бы меня намного больше». «Что ж, этому не бывать». «Но почему? Я еще не женат, и помолвку в любой момент можно отменить. Или просто заменить невесту». «Дерек, ты в своем уме?» Я остановилась и посмотрела ему в глаза. «Лика тебя любит, так что будь добр, оставь меня в покое». Я никогда не желала нашей свадьбы и просто выполняла свой долг. Но сейчас у меня есть выбор, и, поверь, тебя в списке вообще нет. «Амелия, я бы на твоем месте так не горячился. Все ведь может очень быстро измениться. Кто знает, вдруг через месяц ты сама захочешь стать моей. Правда, на тот момент будет вакантно лишь место любовницы. Но меня устроит и такой вариант. Если не хочешь получить по лицу, уходи». Мой голос был тихим, но до него дошло. Усмехнувшись, бывший жених ушел, а у меня на душе стало как-то неспокойно. Его семья всегда славилась нечестной игрой. Только поймать на обмане или подлоге никого не удавалось. Поэтому все исходило с рук. Никак не пойму, почему бабушка решила объединить наши семьи. Может, тут все не так уж и чисто? Я ранее как-то не задумывалась об этом. Была мала. А сейчас? Пожалуй, стоит серьезно поговорить с бабушкой и узнать, что же от меня скрывают. К сожалению, моим планам не суждено было осуществиться. Она неожиданно уехала в один из филиалов и, по словам прислуги, обещала вернуться лишь завтра. Ладно, время еще есть, подождем. «Как проходит подготовка к показу?» — поинтересовалась я у Габи, набрав ее по видеосвязи. «Замечательно. У тебя время есть?» «Да». «А место? Я хочу включить визор, чтобы мы могли обсудить детали». «Пара минут». Я быстро освободила место рядом с кроватью и установила нужное оборудование. Визор — весьма удобная вещь, когда дело касается дизайна. В программу загружалась необходимая одежда, проектор выдавал голограмму модели, выглядевшую реалистично. Стоило все это дорого, но окупалось довольно быстро. «Готово». «Отлично, тогда давай начнем вот с этой». Габи запустила модуль, и передо мной возник манекен с первым образцом. «Ткань для него пришла, но меня смущает вот эта перемычка». Я подошла к модели и, повернув, стала рассматривать указанное помощницей. «Думаешь, стоит заменить металл?» «Мне кажется, что он будет неприятен телу. Манекен же этого не скажет, а вот в реале...» «Хорошо, давай заменим. Я думала об этом, но руки не дошли. Пошив уже запущен?» «Нет, сегодня все обсудим, и завтра дам задание швеям. Для этого все готово. Ткани хватит, я рассчитала. Но с новой закупкой лучше поторопиться». «Знаю. Я написала еще нескольким поставщикам. Обещали прислать образцы. Сама я пока не могу уехать, чтобы лично все посмотреть». «Не переживай, у меня все под контролем». «За это я тебя и ценю». Габриэла улыбнулась, и мы продолжили разговор. Учитывая, что производство у меня было небольшим, то пошивом занималось немного людей. Каждая модель в единственном экземпляре. И это делало ее намного привлекательнее. Пару раз ко мне обращались девушки с нестандартными фигурами. Я шла навстречу, но слегка меняла какую-то деталь, если они были не против. Иначе отказывала. Конечно, сейчас мне хотелось открыть еще один бутик, и тогда придется расширить производство. Нужно ли мне это, я пока до конца не решила. Но и затягивать не стоит. В мире моды все настолько быстро меняется, что замена найдется всегда. Поэтому решение надо принимать быстро и осознанно. Часа через два, закончив со всеми обсуждениями и подписав необходимые документы, я отпустила Габи отдыхать. Она заверила, что к показу все будет готово, и я не сомневалась в этом. Она ни разу не подвела. Самое интересное, показ должен состояться через день после юбилея. Сомневаюсь, что бабуля отпустит меня так быстро. Но этот день в любом случае отвоюю. Ехать тут недолго. Проведу показ и вернусь. Нужно помочь ей разобраться с делами клана. Странно, что она не привлекает Миру к этому делу. Неужели настолько ей не доверяет? Да, последствия изгнания из клана сделали свое дело. Свою семью я практически не знала. Хотя мы и до этого момента не были особо близки. А теперь и вовсе. Мира всегда считала меня соперницей в борьбе за любовь родных. Я не понимала ее претензий, поскольку очень редко общалась с кем-то, кроме бабушки. Роберт, отчим, был учтив, но излишней доброты не проявлял. Сколько себя помню, мама всегда была отстраненной и тихой. Я плохо помню моменты из детства, когда отец был жив, но мне кажется, она не была настолько подавленной. Похоже, что и тут мне придется расспросить бабулю. На секунду стало любопытно, как бы сложилась моя судьба, если бы стихия проснулась в нужный момент. Я бы вышла замуж за Дерека, посвятила себя делам клана, забыла бы о карьере и постоянно пропадала на работе. Или же была бы беременна и воспитывала детей, пока муж занимался делами. Амира? Подозреваю, что ее бы тоже отдали в хорошие руки, чтобы не мозолила глаза. Я даже удивлена, что она до сих пор не помолвлена. Возраст подходящий. Кандидатов, думаю, немало. Тогда в чем дело? Как-то слишком много вопросов у меня. А вот с ответами проблема, которую нужно будет обязательно решить. Поток мыслей прервал телефонный звонок. «Ты мне должна!» — послышался недовольный голос Патрика, заставив меня улыбнуться. «И что ты хочешь?» «Завтра идем на ярмарку. Будешь охранять меня от этой дриады». «Настолько достала?» «Не совсем». Замялся он. «Просто она меня пугает своим напором». «Тебя? Профессионального киллера?» «Я в первую очередь дизайнер», — обиделся друг. «Прости. Итак, что же такого она сделала?» «Она меня с родителями познакомить хочет, а мы еще даже на нормальном свидании не были. Не смешно», — добавил он, когда я попыталась сдержать веселье. «Она... Тебе нравится?» «Не знаю». Вздохнул он. «У нее весьма необычный подход. Я такого еще не встречал. Но ее напор порой меня просто пугает. Я не представляю, что она может сделать в следующую секунду». «Зато не скучно». Дроу пробурчал что-то на своем языке и попрощался. Да, давно Патрику не приходилось сталкиваться со столь неординарными особами. Конечно, девушки за ним бегали постоянно. Некоторые проявляли настойчивость. Но чтобы прямо так? Не припомню. В любом случае, ему будет полезно испытать что-то новое. Буквально через несколько минут мне позвонили из отделения стражей. Тот случай с пещерами сейчас активно расследовался. Удалось отловить пару червей и проверить остальные лазы. Зверушек отдали ученым, предварительно усыпив. Понадобилось очень много магов, чтобы не только достать их из пещер, но и переместить в безопасное место. Ученые буквально выли от счастья и хотели поскорее приступить к изучению. А как по мне, лучше бы их уничтожили. Не думаю, что такие твари принесут пользу. Также мне доложили, что управляющего и нескольких сотрудников задержали по подозрению в махинациях. Похоже, они совершенно не занимались техникой безопасности. Вот и проворонили обвал и древних тварей. Если их вина будет доказана, то ближайшие лет 10 им придется провести за решеткой. Новость меня порадовала. Каждый должен отвечать за свои проступки. Надеюсь, больше никаких сюрпризов нам не прилетит. а то некоторые экспонаты до сих пор внушают ужас. Страшно представить, что будет, если они вдруг оживут.